Уже у самой кромки леса нашел удобный наблюдательный пункт в виде высокого дерева и еще более удобную нычку в его корнях для ночевки. Перекусил, не разводя огня, рассыпал антипаразитного порошка и завалился спать. Проснулся с рассветом и начал наблюдать за городком, спрятавшись в кроне дерева. Оптики, конечно, не хватало, но общее представление я составить смог. Новый Зайндик по размеру был сопоставим с Нейтауном, но построен в совершенно ином стиле. Если у ирландцев мне казалось, будто я попал в вестерн, то здесь была какая-то Куба. Потрепанные двухэтажные домики, раскрашенные в веселые цвета. Голубые, желтые, бледно-розовые. Много машин в ретро-стиле с пузатыми бамперами и еще больше людей, совершенно спокойно бродивших по широкой главной улице среди патрулей сектантов. Вот они меня удивили больше. Это были не фрики, это были условно приличные, хоть и лысые, парни в камуфляже. Половина была с огнестрельным оружием, те же двустволки за спиной, кобуры на поясе, другая с тесаками и мачете, аккуратно болтающимися в ножнах. Если бы они не стояли рядом со своим татуированным транспортом, да еще и под флагом с вышитой на нем надписью, я бы мог принять их за местную гвардию или какую-то другую охрану. Татуированные лица среди них тоже встречались как в форме, так и в пиджаках без воротничков. Но обдолбанных среди них не было. Вот и наглядный деловой подход. Кто с нами, то есть платит дань, тем плюсик и порядок, а кто не платит, тем минус и доставка карателей. Интересно, где они их прячут, а то и создают, накачивая мутагенами. Точно не здесь, иначе местные так легко бы не ходили по улицам. Среди населения чувствовалось напряжение. Не открыто, но то здесь девушка вдруг решила перейти на другую сторону дороги, заметив впереди патруль. То там мужики, грузившие какие-то мешки из продуктовой лавки, решили перекурить и не переходить дорогу идущим мимо искателям, а то вдруг найдут что. Было заметно, что как только патруль оказывался в зоне видимости, каждый местный поворачивался к ним левым боком и демонстрировал белую повязку на плече. Это интересно. Возможно, знак, подтверждающий, что налог уплачен. Не совсем простой кусок белой материи, там еще и какие-то символы были и полоски. Что именно изображено, я разглядеть с такого расстояния не смог, только разное количество полосок. ХМ, еще и какая-то градация. Наверняка и списки есть, чтобы проверять вместо документов. В остальном жизнь кипела, особенно на улочке с лавками и складами. Прямо на моих глазах к простенькому шлагбауму на дороге, который охраняли искатели, подкатил целый караван из 5 грузовиков. У 3 кузова были уже чем-то заняты, 2 последних пока пустые. Из первой машины выбрался довольно колоритный крупный мужик в красной рубашке, подтяжках и деревянной кобурой на поясе. Выглядел он нормальным, а на фоне сектантов, так и хотелось сказать, что у него человеческое лицо. Аккуратная борода, средней длины вьющиеся волосы, загорелое лицо. Размялся и покрутился, выставив вперед пивное пузо, и почему-то вдруг уставился в мою сторону. Может, показалось, но уставился он ровно на мое дерево, будто знал, что я там сижу. Оторвался, только когда его окликнули искатели. Хлопнул себя по лбу и метнулся обратно в кабину. Назад вернулся уже с куском белой материи в руках и пошел к охране. Спокойный разговор минут на 5, короткий обыск грузовиков, и всю колонну запустили в город. За следующие 2 часа внутрь заехало еще несколько машин и повозок, и даже пешком пришло целое семейство. Выглядели они как типичные беженцы с кучей вещей. Отец семейства тащил 2 больших чемодана, остальные с рюкзаками и корзинами. Белых повязок у них не было, и прежде чем их пропустили, отец сходил в ближайший дом с флагом искателей. Вышел оттуда уже с одним чемоданом, но зато с тонкими, чуть ли не ленточки, повязками для всей семьи. Я сверился с биомонитором. Время еще есть и варианты, в принципе, тоже. Понаблюдаем, может, в темноте новые горизонты откроются. Глава 15. Штаб-квартира АН, Нью-Йорк. Офис разведывательного директората УНПА. Нюхач вышел на связь, спросил директор, как только Кристина подключилась к конференции. Тело Нюхача обнаружили возле больницы, где он предположительно выслеживал Сумрака, ответила женщина. То есть Сумрак не только не умер сам, но и убил нашего человека, спросил директор с удивленной интонацией, но при этом в тоне послышались стальные нотки. Мы выясняем подробности, Кристина спокойно выдержала и тон, и взгляд. Человек, похожий на Сумрака, был замечен в Нейтауне, но позже покинул территорию общины. То есть с ним все в порядке? Недобро усмехнулся директор. Господин директор, я понимаю вашу озабоченность, но у Сумрака нет шансов. Мы пока не знаем, почему он до сих пор жив. Возможно, геном Шакраса был с дефектом. А, возможно, он нашел способ каким-то образом отодвинуть неизбежное. Но это случится. Мои люди его ищут, Драка его ждет, понимает, что встречи не избежать, и готовится. И что, встретятся и поговорят, узнав о нашем участии, рядом с Драка есть наш человек, он этого не допустит, я уверена. Хватит, резко перебил ее директор. Еще один промах, и человеком рядом с ним ты будешь сама. А если сорвется программа геном хищника, то ты станешь и следующей подопытной. Это ясно, предельно ясно, кивнула Кристина, не став ни спорить, ни оправдываться. Что с Осой? О, оживилась Кристина, поняв, что кризис миновал. Она выдает поразительные результаты, при этом до сих пор не мутирует. Еще нужно время на исследование, но мы уже как никогда близки к цели. Уже очень скоро создадим свою армию сверхсолдат, которые смогут действовать в обоих мирах. Где-то явно, а где-то тайно. Феликс уже присоединился к команде. «Да, люди Драка уже проводили Роберта Феликсовича до лаборатории», — ответила Кристина. «Он все еще переживает за свою больницу, но перспектива возглавить исследовательскую группу его немного успокоила». «Хорошо», — директор слегка расслабился, услышав хорошие новости. «Ты сказала, что Драка ждет Сумрака, почему не ищет? Какие-то отряды ищут, но не массово. Драка создает собственную службу безопасности и разведки, они и ищут», — скривилась Кристина, показывая, что она думает об этих службах. Драка молодец, уже захватил почти половину южного пограничья, действует жестко и эффективно, хочет в Ганзу, но ему не хватает людей. Они же захватили достаточно объектов для трансформации, а Брок создал очень простой рецепт с бешенством. Все верно, но наши люди в искателях сообщают, что Драка потерял лабораторию и все подготовленные материалы. Кристина вздохнула с таким видом, будто не понимает, как можно было провалить такую простую операцию. Соответственно, планы по созданию новых отрядов карателей сдвинулись на неопределенный срок, пока не соберут новые ингредиенты. Известно уже, кто это сделал. Драка подозревает местных несогласных. Там уже появилась группа сопротивления. Совсем маленькая, но все же, мы их знаем, спросил директор. Конечно, кивнула Кристина. Их главного зовут Дач, местный торговец. Мы помогли ему немного, по сути создав это сопротивление. Сдать его Драка? Нет, помотал головой директор. Нужно оставить хоть какие-то козыри против него. Раз с Сумраком не пойми что вышло. Помогать не надо, но и не мешайте. Я проследил за заходящим солнцем, мысленно махнув ему рукой, и слез с ветки, на которой просидел целый день. С одной стороны информации собрал много. Пересчитал всех искателей и отследил локации пребывания. Первое и самое потенциально интересное – то самое здание, где беженец оставил чемодан. Двухэтажный большой дом с решетками на окнах первого этажа. Скорее всего, там и до сектантов располагалась местная администрация. У входа стояли два охранника и еще четверо парами курсировали вокруг здания. Через окна видно было плохо, но точно столы и шкафы, то есть условно офисы. Кто в городе был главным? У меня было два варианта. Судил исключительно по реакции часовых на входе. Первый раз они построились по стойке смирно перед крупным мужиком в камуфляже, второй раз – перед мелким в костюме. Пока руководство заходило в здание, держались они одинаково, но выдохнули чуть раньше после условного военного, а не гражданского. Так что, либо рулили навыки и способности, либо делового больше боялись. Следующая локация – бывший полицейский участок. Не гвардия, не что-то еще, а обычная полиция, о чем говорили крупные выгоревшие буквы на стене и разбитая вывеска на земле. Здесь стояли машины, было больше бойцов, и именно сюда в наручниках привезли какого-то бродягу. И оттуда же сорвался большой отряд, который на трех машинах в срочном порядке покинул город. Ехали как на пожар, так что, может, это как раз подкрепление на лесопилку. Отдельно отметил пару гаражей, принадлежащих местным, но сейчас отданных для тюнинга машин искателей. И ремонт, и покраска, и гравировка по типовым шаблонам. Пересчитал патрули, запомнив их маршруты движения. Выделил место, где проще всего проникнуть в город. И еще приметил парочку запасных под разные варианты отхода. Нашел больницу и наблюдал за ней, наверное, дольше всего. но своего доктора так и не увидел. Честно говоря, вообще ни одного медика не увидел, только странных старушек в белых халатах, очень отдаленно напоминающие монашеские. Они точно были из какого-то ордена, общества или кружкой точно отвечали здесь за медицину, просто нетрадиционную. Понаблюдал за гостиницей, за трактиром, за магазинами, у которых торговля шла довольно вяло. Несколько раз замечал того странного мужика в красной рубашке. То у автомастерской, то у оружейной лавки, то у трактира. Подозрительный он, конечно. И с патрулем пообщался, и в полицейский участок сходил, отнес туда корзинку с фруктами. То ли шпион, то ли приспособленец. Но в мою сторону никому не указывал, хотя сам периодически всматривался. План у меня был простой. Незаметно проникнуть в город, еще более незаметнее оказаться в штабе. Поискать новые карты, заметки, планы и любые упоминания доктора. Если нет, то повторить с больницей. Если и там пусто, то уже просто у патруля спросить. Благо темных переулков я насчитал достаточно. Если это не поможет, то я плюс-минус видел, куда на ночевку ушли главные. Обычные дома местных, похожие друг на друга, но, думаю, что на месте появятся какие-нибудь подсказки. Идти собрался налегке. Взял один пузырек живинки, револьвер с запасом патронов, самодельные гранаты, нож и наличку в виде бумажных аркайнов. Все остальное прикопал среди корней так, чтобы случайно никто не наткнулся. Стемнело, часть патрулей скрылась в участке. Осталось только 4 двойки вдоль периметра, люди у шлагбаума и охрана возле штаба и участка. Центральную улицу никто не охранял, но когда совсем стемнело и гражданские ускоренно попрятались по домам, из участка выпустили 2 фриков. Совсем каких-то обдолбанных, они даже стоять не могли, передвигались на четвереньках. Похоже, они так собак спустили. Обычных живых я не увидел ни одной, хотя в Нейтауне они были. Видать, чуют собаки в фриках бешенство, и не уживаются с ними рядом. Итого, по моим прикидкам, в городе было около 40 искателей. Многовато для нас с Шакрасом, но если отряд вернется, то еще хуже расклад будет. Надеюсь, они все-таки на лесопилке. С учетом дороги и времени на разбор пепелища до утра их можно не ждать. Генарт-аларм. До кризиса осталось 36:23:09. Времени было с запасом. Драка с Шитау отсрочила таймер почти на 2 суток, плюс перестрелки с искателями. Образ скрытного разведчика, летящего на крыльях ночи, надеюсь, тоже что-то прибавит. А вот завтра вечером уже можно будет выйти на охоту в джунгли. Не выходя из леса, прошелся вдоль кромки, обходя городок. Дальше по полю, на котором беспечно оставили всякий хлам. Ржавый остов легковушки, сломанная бочка, парочка засохших низких, но толстых деревьев, похожих на оливковые. А у самого забора тень от водонапорной башни и других сооружений. Сам забор был деревянный, где-то доски были старые, с облезлой краской, но в паре мест совсем свежие, будто после ремонта и пары недель не прошло. Я ждал, пока с той стороны мимо пройдет патруль, замер под забором и вслушивался в окружение. В ближайшем доме кто-то разговаривал, где-то плакал ребенок, позвякивала посуда, а в окне практически над моей головой кто-то жадно затянулся, одним вдохом сжигая 2 миллиметра папиросной бумаги, а потом торопливо закрыл окно. Послышались шаги проходящего мимо патруля, расслабленные, словно на обычной прогулке. Один даже зевнул, а второй топнул по земле, похоже, потушив упавший окурок. «Идите уже своей дорогой», – прошептал я, надеясь, что они не докопаются до курильщика. Искатель что-то пробурчал, ему в ответ негромко засмеялись, и шаги возобновились. Дождавшись, пока перестану их слышать, я перелез через забор и проскочил дорожку, спрятавшись у дома. Там уже было тихо, даже ребенок, кажется, решил не плакать, пока патруль мимо шастает. Убедившись, что мои прыжки не привлекли ничьего внимания, перебежал к следующему дому, перескочил через декоративный заборчик и, прячась среди мелких сараев и бытовок, пошел вдоль забора в сторону штаба. Шакрас вместе с биомонитором молчали. Видать, бесшумно красться ночью должен уметь любой уважающий себя хищник. Согласен, конечно, легкое напряжение я сам чувствовал, но до адреналинового прихода было еще далеко. Город либо спал, либо предпочитал делать вид, что спит. Патрули явно халтурили, а если и всматривались в темноту, то исключительно искали, до кого докопаться. Не шпионов, а простых нарушителей комендантского часа. Единственный, кто заставил меня понервничать, это фрик-ищейка. появился в просвете переулка, на другой от меня стороне, и несколько минут морщил искореженное лицо, скалился верхней губой и дергал обезображенным носом. Похоже, парень из той же серии, что и нюхач, только с мозгами повезло меньше, их тоже затронула мутация. Я притаился за высоким крылечком, куда было можно хорошо спрятать тело, и достал нож. Надо было порошок с собой взять, заодно бы проверил, отбивает он нюх или нет. Фрик, наконец, перестал морщиться и привстал, оторвав руки от земли. Снова опустился на четвереньки, выпятив задницу вверх, и зашел в переулок. Сделал несколько шагов, замер, а потом не пойми на что среагировал, резко развернулся и, подбрасывая зад вверх, словно он обезьяна, а не собака, скрылся из виду. Видать, кому-то еще не спится. Я мысленно поблагодарил этого неизвестного, а заодно пожелал удачи. Ускорился, до возвращения патруля и, держась в тени стен, быстро добрался до соседнего со штабом дома. Не выходя из-за угла, на дорожку, патрулируемую стражниками, полез наверх. Сначала по решетке на окне, за которым кто-то похрапывал. С него на выступающий межэтажный карниз, а оттуда по камням облицовки на углу забрался на крышу, отметив, что на этот раз Шакрас хотя бы поворочился и залег, изучая обстановку. Никто меня не заметил. Патруль с фонарем в руках спокойно прошел мимо, а не в самом доме, ни в штабе никто не проявился. Свет в окнах тоже не загорелся. Тишь да гладь, даже Шакрас опять уснул, пока я вслушивался. Я перебрался на другую сторону крыши, до соседней крыши чуть больше 3 метров. На втором этаже передо мной 4 темных окна. Решеток нет, ставни раскрыты, блестит стекло. Выглядит все просто, а если вспомнить мировой рекорд по прыжкам с места, так там все 4 метра. А я еще и разбежаться могу. Стекло только смущает. Я, конечно, меткий, в оконный проем попаду, но тяжелый. Значит, надо прыгать на крышу, благо она плоская, только чуть выше из-за парапета. Я вжался в шифер, заодно оценивая его прочность, и медитируя, чтобы он выдержал мой прыжок. Увидел отблеск луча фонарика, а потом и услышал шаги. Переждал, когда они стихнут с другой стороны дома, и стал ждать, когда появится вторая двойка, идущая в обратном направлении. Замерил время, и еще дважды повторил замеры. И только после этого, через 4 секунды, как стража скрылась за поворотом, поднялся, отступил пару шагов для разбега и рванул, внутренне готовясь к активации спринта. Как ни старался мягко наступать на шифер, все равно в самый последний момент, когда уже нога оторвалась от опоры, что-то хрустнуло. Край шифера откололся и полетел вниз. Я тоже полетел, но прямо. И дальше все уже пошло, как по заранее написанному сценарию. Совершенно бесшумно, будто это не я, а Шакрас скакнул, ухватился за парапет, отпружинил ногами и запрыгнул на крышу. Только успел вернуть дыхание в норму, как внизу снова раздались шаги. Достал револьвер, прикидывая шансы, что часовые высветят кусочек шифера. Вспомнит, что на прошлом круге его не было и сделают соответствующие выводы. Слушал шаги и ждал, что в любой момент луч света ударит в соседнюю крышу. Но, нет, прошли мимо. На каком именно этапе повезло, не заметили, не вспомнили или не сделали выводы, было непонятно. Хуже всего первое, и могут заметить на следующем круге, когда я буду в менее удобном положении. Я перевесился через парапет, разглядел этот злополучный кусочек, частично скрытый в пыли. Мысленно пожелал ему закопаться поглубже или, наоборот, телекинезом притянуть его к себе. Но нет, таких навыков Шакрас мне пока не дал. Но хоть чуйка включилась, показавшая, что внутри штаба сейчас есть только один человек, и тот на первом этаже. Я нашел люк в паре метрах от себя, который оказался не заперт. Поднял крышку и заглянул внутрь. Обычный узкий коридор с дверями по обе стороны. Даже лестница есть, хоть и стоит у стеночки, чтобы на проходе не мешаться. Я свесился и спрыгнул уже практически всего лишь с полуметра. Совсем тихо не получилось, хоть и не топнул, но половица заскрипела. Тот, кто был внизу, замер, и целую минуту стоял без движения. За это время раздался новый скрип, это уже ставня дернулась, сама. И вообще, дом выглядел старым, в таких порой так что-то скрипит и шуршит, что в призраков начинаешь верить. Я огляделся. В обе стороны коридор заканчивался лестницами на первый этаж, большие окна, пропускающие лунный свет, и 4 двери со следами от табличек вокруг меня. Срывали таблички грубо, и двери поцарапали, и кусочки в углах под гвоздиками остались. На вид все одинаковые, подсказок, где офис главного, к сожалению, не было. Поэтому я аккуратно толкнул ближайшую и заглянул в просторный кабинет. Два окна давали достаточно света, я спокойно разглядел массивный стол, заваленный папками, и ряд стеллажей, где этих папок было, наверное, еще под сотню. Я толкнул вторую дверь и увидел примерно такую же картину, только света было меньше. Стол и стеллажи, но вместо папок алхимическое оборудование и целую кучу биомониторов. Оборудование сильно уступало и тому, что было у Нолана, и на лесопилке. Скорее улучшенный вариант моего походного, и выбор ингредиентов был ограничен. Несколько бутылей по 20 литров и ящик с чем-то сушеным и ароматным, отчего сразу же засвербило в носу. Что-то одно здесь гонит уровня живинки. А вот часов было дофига, я столько даже на барахольных развалах никогда не видел. Внизу, где-то в районе лестницы раздался скрип, и теперь уже я напрягся, по новой призывая чуйку проснуться. Скрип повторился и стал ближе. Если это не призраки, то кто-то крадучись поднимался по лестнице. Я отступил в комнату с папками, прячась за дверной косяк, прикрыл дверь и вынул нож. Услышал легкие шаги, а потом и дыхание. Точно не призрак остановился возле моей двери и поскрипел половицами, будто вертелся на месте. Может, как раз люк осматривал. Я занес нож, но услышал тихий шепот. Через крышу залез, интересно, интересно. ПСС, слышишь меня, нашел что-нибудь, а то у меня голяк, искун, похоже, все ценное домой утащил. Глава 16. Кто ты, воин? Прошептал я. Я не воин, я торговец, также шепотом фыркнул незнакомец. Но долго объяснять, сейчас важно то, что мы с тобой на одной стороне, а ты знаешь мою сторону, нет, но я видел тебя на дереве, а теперь ты здесь. Друзья-искатели так себя не ведут, сказал мужчина и прислушался к шагам патруля на улице. Слушай, сейчас не самое подходящее время и место, надо уходить, и я потом все объясню. Я приоткрыл дверь и удивленно уставился на того самого бородача в красной рубашке. Удивился не столько ему самому, а его габаритам и тому, как бесшумно он передвигался. Так нашел что-нибудь, повторил мужчина, тоже разглядывая меня. Пока нет, я пожал плечами. А что искал-то? Если деньги, то они их в участке прячут, информацию. О, прямо как я, ответил мужчина. Но на втором этаже только прозондик. Ты сейчас в архиве с данными по местным фермерам. Рядом юридический отдел с отчетами по судебным делам. И пара кабинетов торговых инспекторов. Подходит что-то? Я покачал головой. Так и думал, кивнул мужчина. Тогда лучше валим отсюда, а то смена караула скоро. Кстати, меня зовут Дач, прошептал мужчина и протянул мне руку. Хаем, Дач, по сути, голландец. Может, имя, а может, прозвище. Но руку я пожал. Назвался Джорджем и кивнул на люк. Но Дач поморщился и, еще не отпустив мою руку, потянул меня по коридору к лестнице. На ловушку все это было не похоже. Чтобы меня поймать, слишком какая-то чересчур хитрая схема. Я кивнул, мол, веди, и достал револьвер. Нож в одной руке, курносый в другой и как бы невзначай направлен в затылок Дачу. Он либо не заметил, либо не подал вида. Странной походкой, но не могу сказать, что кошачьей, Дач в несколько шагов оказался у лестницы. Идеально прошел, ни одна досочка не скрипнула. Я за ним с похожим результатом, но вот на первой ступеньке все-таки проскрипел. Мы оказались в общем зале, похожем на офис географического общества в Нейтауне. На стене была карта, с другой стороны стойка, за которую не пускали посетителей. Потом офисные столы, стулья. Вдоль стены, несколько несгораемых шкафов и широкий секретер с кучей маленьких ящичков. Но мы никуда не пошли. Дач протиснулся в небольшую нишу, оказавшись под лестницей. Задел стальное ведро и чуть не уронил швабру. Все поймал, придержал, а потом переставил. После этого стал щупать доски на стене, дотянулся повыше, и раздался тихий щелчок. Сразу три доски провалились в стену, и сам Дач нырнул туда же, протиснувшись бочком. Я заглянул в открывшийся проход, где сразу же начиналась лестница вниз. Я спустился и немного потолкался с Дачем, пока он запирал за нами дверь. Потом он достал фонарик и посветил в узкий, низкий проход. «Здесь недалеко», — все еще шепотом сказал мужчина. «Потом нужно будет выйти на улицу». «Откуда все это?» «Новый Зондик только называется новым», — хмыкнул Дач. «Но городок старый, и повидал много на своем веку. Контрабандисты, торговые аферы, даже как-то бунт был, и мэра хотели повесить. Но он убег, а некоторые лазы остались. Мы молча прошли метров 20 и остановились на развилке. Деревянные подпорки выглядели старыми и ненадежными, но в остальном за состоянием лаза следили. Не было ни мусора, ни костей того самого мэра, который сюда, может, и сбежал, а вот наружу мог уже и не выбраться. Сплошь и рядом такое происходит. По моим прикидкам, мы были уже под соседним домом. Не откуда я пришел, а с другой стороны улицы. И свернуть мы могли либо в сторону забора, либо к улочке с магазинами. Датч обернулся на меня, потом мельком взглянул на свой биомонитор, похожий на мой, но с рядом дополнительных кнопочек сбоку. «Время есть», — сказал он. «Теперь можем поговорить. Кто ты, и что забыл в штабе искателей?» Я промолчал, пытаясь пробудить в себе Шакраса. Понять, что за геном. Не факт, конечно, что формула. Скажи мне, кто твой геном, и я скажу, кто ты, будет работать так же, как с друзьями. Но определенные выводы сделать было можно. Я точно знал, что в Датче нет ничего гнилого или черного. Глаза мужчины как зеркало души, хотя и это правило может на Аркадии иначе работать, показывали, что он нормальный, бесхитростный взгляд, хоть и с нотками перевозбуждения, но их было легко объяснить, учитывая, как мы встретились и где находились. Как я уже сказал, ищу информацию. Что насчет тебя? Вот дерьмо, а? Так, мы далеко не уйдем. Побольше доверия, парень. Датч слегка повысил голос и потряс в воздухе кулаком, не угрожая мне, а в духе. Эгегей, сам начну. Он спустился по стенке, плюхнувшись прямо на землю, вытянул ноги и начал разминать колено. Потом поднял указательный палец, постучал им по лбу и начал говорить. «У меня торговое предприятие. Езжу по округе, по дальним фермам и скупаю у них шкуры, рога, геномы. В общем, чем промышляют, то и беру. Сеть большая. Весь юг от Хемстеда до ирландцев на западе и до племен на востоке. Даже с племенами торгую», — кивнул Датч и нахмурился. «Раньше торговал, пока нас эти чертовы искатели не нашли. Племена прячутся, а охотников с фермерами будто уполовинили. Многих убили, но многих и в плен взяли. А те, кто остался, так там в основном дети да старики, а с них уже никаких закупок». Я, видимо, посмотрел на него с осуждением, и он тут же решил оговориться. «Нет, ты не подумай. Торговля – это так, для понимания, кто я и какие у меня связи, каналы, источники информации. У меня одна из крупнейших фирм была на округе, а караваны ходили даже туда, куда почту не доставляют. И потом в Хемстед на реализацию, все оптом. А теперь под искателями хожу, плачу дани, меня не трогают. И зачем ты тогда здесь? Меня не трогают, но я не сказал, что меня это устраивает», — усмехнулся Датч. «Это наша земля, наши города. Мы проиграли, но не смирились. И как бы странно это ни звучало в этой яме, но добро пожаловать в местное подполье. Партизаните, хотелось бы, но мы не воины», — вздохнул Датч. «Прячем людей, лечим раненых, выслеживаем маршруты. В общем, всячески пытаемся ослабить влияние искателей и хотя бы не дать им становиться сильнее. Пострелять тоже попытались». Датч покачал головой, но, так скажем, игра не стоила свеч. «Потеряли многих, а у меня и так бойцов немного. Только те, кто в охране каравана были. Мы торговцы, не воины, геномы не те. Это какие? У меня капибара, орешков. Кстати, хочешь?» Датч явно смутился, полез в карман и вынул горсть арахиса. «Я когда нервничаю, все время грызть что-то хочется. От орешков я отказался. И в первый момент у меня реакция была, как у Клары на Шакраса. Так и хотелось сказать Датчу, чтобы он завязывал с шутками. И зачем? Так вышло», — усмехнулся голландец. «Молодой был, влюбчивый и глупый. Да что там глупый, откровенно тупой был. Девочка одна на понт взяла, парни ее поддержали. А что такое сарказм, это я уже позже понял, когда меня отец порол. Жестко порол, я даже из дома убежал. Думал, сдохну где-нибудь. Но потом встретил детей леса и прибился к ним». «Это кто, типа эльфы и феи?» — спросил я, пожав плечами. «Ну а вдруг, типа хиппи?» — улыбнулся Датч. «Они, конечно, слишком отбитые. Насилие отрицают, песни поют, но ряд идей я интересных почерпнул. Поумнел даже немного. И повторные инициации уже осмысленно делал. Так что во мне капибара, стенбок и немного от страуса, но он, честно говоря, толком и не прижился. А стенбок это?» Чем больше я слушал, тем больше удивлялся. «Карликовая антилопа», — ответил Датч. «МММ», — только и смог ответить я, чувствуя, что Шакрас удивляется даже больше, чем я сам. «Вот все так мычат, Тихонько засмеялся голландец, но в умелых руках. Думаешь, как я тебя на дереве увидел? Точнее, почувствовал, сначала там, а потом и в штабе. Датч не стал дожидаться моего вопроса и сразу же продолжил. Я чую опасность, определяю хищников. Причем с довольно большого расстояния. Включается генетическая память, понимаешь? Тут я уже кивнул. Не только понимаю, но и испытываю иногда. К счастью, не прямо в этот момент, когда перед Ашакрасом оказалось сразу несколько видов мяса. Но орешки на всякий случай взял. И это не единственное, что помогает выживать. А в торговле так вообще чуйка и осторожность – первейшее дело. Еще риск, конечно, но это уже другая история. Помоги мне. Тема хоть и резко поменялась, но что-то подобное я уже ждал. Чем именно? Тем, что умеют только хищники. Датч протянул мне еще горсть орехов, на этот раз кашью. А я помогу тебе найти то или того, что ты ищешь. С чего ты взял, что мне нужна помощь? Ни с чего, усмехнулся Датч. Это как раз из разряда рисков. А с другой стороны, ты же в курсе, что в обычной природе капибары дружат с крокодилами. Не хочешь дружить? Обсудим контракт. Если честно, то вступать в местное подполье не входило в мои планы. Я немного ограничен во времени. Всего один раз, попросил Датч. Не нужно вступать в подполье, нужно просто его увеличить. Карательные отряды похищают людей с фермы, куда-то их увозят. А через некоторое время карательных отрядов становится больше, и среди них ты узнаешь обезображенных, потерявших разум вчерашних друзей и знакомых. Они где-то их держат, пичкают ядом и изменяют. Мы хотим найти это место и спасти тех, кого еще можно спасти. Но без хищника нам не справиться. Я пока не пойму, кто в тебе, но такого уровня опасности я еще ни разу не фиксировал. Звучало вполне правдоподобно, хотя факт того, что меня так легко вычислить, поднапряг. Одно радовало, что сектанты и прочие убийцы с геномом капибары по улицам не ходят. В словах и поведении Датча я не чувствовал фальши и не чувствовал никакого воздействия, а то ведь, кто знает, что можно ожидать от этих хомяков. Я читал, что капибары – мастера переговоров, а еще у них какой-то феромон, который действует как успокоительное и расслабляет окружающих. Но уж что-что, Ашакрас сейчас был напряжен и, похоже, в принципе возмущен, что мы ведем переговоры с травоядными, собираясь им помочь. Но с другой стороны, я уже им помог, спалив лабораторию на лесопилке. Легко предположить, что запасы бешеной гнили там были как раз для производства фриков. Может быть, тем самым я уже продлил жизнь пленникам. Плюс, кому как не доктору всей этой антиреабилитацией руководить. Знаешь место? Пока нет, Датч скривился. Была версия, что они на старой лесопилке, но днем узнали, что ее спалил кто-то. Вот я сюда и полез, чтобы хоть что-нибудь нарыть. И какой план теперь? Есть два варианта. Опасный для всех, но быстрый. И медленный, но опасный уже потом, сказал голландец, но осекся. Так ты согласен? Скажем, предварительно заинтересован. Я, наконец, спрятал пистолет. Будет зависеть от деталей. Если быстро, то мы сейчас поворачиваем направо. Там пробираемся к гостевым домам и допрашиваем главу искателей. Честно скажу, что этот вариант мне не нравится, потому что придется сразу валить из города, а это палево для всего моего каравана. А если играть роль дальше, то уже утром, когда его хватится, станет плохо всем, включая местных жителей. Уроды мелочиться не будут, такую акцию устрашения устроит, что кровь даже до Ганзы дотечет. А медленный, в тюрьме сейчас несколько человек, один из моих людей, и я на него повесил метку, сказал Датч, заметив, как я напрягся. Ну да, говорю же, есть свои преимущества. Любой геном хорош, его просто нужно правильно использовать. Природа херни не творила, а древние ее только улучшили. И когда их повезут? Вот в этом и вся проблема, вздохнул голландец. Я не знаю, может, утром, может, когда еще кого отловит. Я покачал головой, сразу же отметая возможное продолжение. Что-то в геройско-киношном духе пойти сдаться и найти лагерь мутантов, так сказать, сидя в первых рядах. Но и первый вариант мне не нравился. В Зандейке много было гражданских, подставлять я их не буду. Родные, считай, все лица, целый день за ними наблюдал. Надо ждать и перехватывать на дороге, допрашивать водителя, и вот тогда уже можно приехать в лагерь под видом пленников. при условии, что подпольщиков много и все при оружии. Но сколько ждать? Без гнили искатели так вообще могут и не поехать никуда. Много вас? 8 человек. Дач скривился, будто что-то вспомнил. 7 человек. А по оружию что? Стандартное. От монстров по дороге отбиваться. Пожал плечами голландец. Но кое-что я смогу достать и причем довольно быстро. Есть один контакт в Хардервайке. Я посмотрел на биомонитор. В крайнем случае раз в городе нужно вести себя тихо. Могу вернуться в джунгли, а они меня потом подхватят. Слушай, а если главный исчезнет не из города, а, например, поедет куда-нибудь и там пропадет, все равно местным достанется. Если связи с городом не будет, то не должно. Дач нахмурился. Только он не выезжает никуда. Ладно, мне надо подумать. Достаньте оружие, следите за меткой. Связь держим через дерево. И покажи, где тут ближе выход из города. Подожди, придержал меня Дач, видя, что я собираюсь подняться. Пошли к нам, познакомлю тебя с дочкой, пообщаемся нормально. Расскажешь, кого ищешь. Пока спрячем тебя, а потом я тебе ленту пропускную организую. И сможешь спокойно в городе побыть. Относительно спокойно. Конечно, зато по деревьям не придется больше лазить. Я согласился, и еда у меня уже заканчивалась, и белая лента меня заинтересовала. Если не сейчас, то на будущее точно пригодится. Заодно нужно больше узнать про метки. Как сбить, как в принципе понять, что она на тебе есть. При правильном подходе Дач может стать бесценным источником информации. Опять же, он торгует с племенами, а это возможный выход на нулевой геном. Мы повернули налево. Пришлось согнуться и идти почти на четвереньках, но недолго. 10 метров, повороты еще метров 5. Остановились перед такой же лестницей, как и в штабе, но подниматься не стали. Оба одновременно почувствовали, что наверху опасность. Не знаю, как это сработало у капибары, но Шакрас среагировал так, будто он в какашку древолаза вляпался. Злость с нотками отвращения, нечто подобное было при встрече с шакалами, и примерно так чуйка ощущала ауры фриков. 2 в 1, плюс еще и бешеная, равно четвероногий фанатик, поверивший в то, что он ищейка. И он не просто где-то там рядом что-то нюхал. Он конкретно царапал дерево с другой стороны двери. Там проулок, а дверь прямо в стене, прошептал Дач, медленно отходя назад и пропуская меня. Не знаю, как он почуял, но теперь не успокоится. Его тоже хватится, не уверен, ответил Дач и вздрогнул, когда в стенку ударили чем-то тяжелым и одна из досок треснула. От естественной смерти они часто погибают. Мозг все-таки не справляется от такого количества изменений. Гниль есть, у меня только орехи, развел руками Дач, отходя еще дальше назад. На секундочку стало тихо, только едва различимые шаги над головой. Мы отошли еще на пару метров, шаги за нами. Донеслось рычание и явный признак приступа бешенства. Фрик то прыгал на месте, то, похоже, начинал голыми руками копать землю и снова прыгать. Потом притих, и в следующий момент проявился очередным ударом в люк. Еще одна доска хрустнула, даже лучик лунного света пробился на ступеньки. Хорошо, что не лает и не воет, а то так можно весь город разбудить. Естественная смерть, говоришь, прошептал я и вступил на первую ступеньку. Глава 17. Я поднялся по ступенькам, чем сразу же привлек внимание фрика. Свет, идущий через трещину, перекрыли, и послышалось жадное, тяжелое дыхание. Очень меня там ждали. Я убрал подальше и револьвер, и нож, сжал руку в кулак и погладил себя по костяшкам. Ага, морячок Папай научит сейчас квадроберопереростка природу любить. Так, значит, только естественные причины, напомнил я себе и, быстро разобравшись с конструкцией двери, открыл замок. Ну как там? Спросил голландец, когда я вернулся. Кровоизлияние в мозг, остановка сердца, судороги. Что-то точно будет выглядеть естественно, ответил я, поливая живинкой укус на руке. Не просто мутант попался, а на стероидах. Никак не хотел случайно поскальзываться или стоять под чем-нибудь, что могло бы упасть с крыши. В итоге пришлось подставиться, чтобы расшевелить Шакраса, но потом аура ужаса зашла на ура. Уже оставалось только не отпускать и концентрированно давить до тех пор, пока не пошли все вышеозвученные симптомы. Но и я кое-что полезное узнал. Аурой можно было управлять, варьировать силу воздействия, направление и, так сказать, ширину потока. Сразу появилась куча идей на будущее. Путь свободен, я махнул рукой, торопя Дача. Да, я тоже никого не чувствую, только патрули, но они далеко, Голландец выскочил на улицу и оглянулся по сторонам. «Как ты это делаешь?» «Ну, как-то я об этом не задумывался», — ответил голландец и попытался заделать треснувшие доски, хотя бы так, чтобы в глаза не бросалось. «Но, наверное, похоже на эхолокацию. Вокруг меня как будто постоянная сеть, расходящаяся волнами, и я вижу следы, будто по воде кто-то прошел. Иногда только рябь, иногда даже силуэты, и плотность разная. Работает только с хищниками, причем крупными. Не тяжело так плавать все время?» «Так, я не всегда», — усмехнулся голландец. «Я это называю режим разведки. Хочу, включаю, хочу нет. Не сразу научился, конечно, но с каждым разом все лучше получается, а сейчас уже тренируюсь, чтобы во сне само работало. Потому, что рассказывал Дач, очень было похоже на мою чуйку, с той лишь разницей, что я видел не только хищников, но и добычу. Что, впрочем, для Шакраса было одно и то же, а сложно научиться, самостоятельно очень, еще и опасно, можно свернуть не туда. Мне, например, дети леса помогли, и тебе помогут», — хитро улыбнулся Дач, заметив мое кислое лицо. «У меня остался трактат о принятии генома, я тебе его подарю. Книжки, трактаты и особенно наставления, это я люблю. К хиппи я нормально отношусь, вопрос во времени. Идти куда-то искать, гуру какого-нибудь слушать, хариму петь, хотя это из другой оперы, но суть не меняется. Расслаблено там все и долго, что сейчас с моим ритмом не сочетается». Разговоры закончились. Дач приложил палец к губам и махнул рукой, чтобы я не отставал. Пригнувшись, мы двумя тенями поскользили по закоулкам и чужим палисадникам, заскочили в чей-то дом с открытой дверью и минут 15 наслаждались чьим-то храпом, пока мимо прогуливался патруль. Фрика и Щейку уже начали искать и найдут ближе к рассвету, но связать его смерть с местными жителями или потенциальными диверсантами не должны. На улице была сплошная темень, даже мне не хватало света, но Датч ориентировался прекрасно. Думаю, завяжи ему глаза, он все равно дорогу найдет. И это не навыки геномной солянки, это опыт и память человека, который прожил здесь десяток лет. Мы довольно сильно отдалились от центра городка и вышли в своего рода промзону. Одноэтажные, но высокие ангары с мастерскими, складами и просто крытыми парковками для грузовиков, повозок и самих лошадей. Слышалось тихое ржание и тихий перестук копыт. Когда животные почуяли Шакраса, заволновались. «Черт, может, отпуск среди детей леса не такая уж и плохая идея. Надо поскорее познать геномный бзин, чтобы не палиться на пустом месте». Голландец подошел к лошадям, погладил и что-то пошептал, пока они не успокоились. Помахал мне рукой и кивнул, мол, тоже давай, пусть к тебе привыкнут. Я так и сделал, протянул руку, погладил, почувствовал тепло, а еще жизнь, точнее, радость от самого факта ее существования. Вроде лошадь и лошадь, а чувство целостности и наполненности. Радость, блин, бытия, которую тут же испортил Шакрас, сфокусировавшись на пульсирующей вене на шее лошади. Тьфу ты, такой момент испортил и по новой чуть животину не переполошил. Но либо он несерьезно, либо 7% перевеса все-таки сила, но я довольно легко его заглушил и успокоил лошадей. Считай, подружились, в следующий раз шуметь они не должны. Дач направился вглубь парковки, проведя нас мимо довольно агрессивных грузовиков неизвестного мне производства. В них тоже чувствовалась мощь, но уже совсем иная. Захотелось поближе рассмотреть модели, и не только рассмотреть, но и забраться в кабину и попробовать в деле. Но Дач начал шипеть, сказав, что мы уже почти пришли. Это была одна из тех автомастерских, за которой я наблюдал с дерева. Небольшая вывеска гласила «Parts Store, Garage Work», и каждую букву А заменяла автомобильная покрышка. Дач показал на вывеску, а потом ткнул себя в грудь, мол, моя контора, и запчасти продаем и починяем помаленьку. Мы обошли здание, и голландец, вытащив ключ из-под половика, открыл дверь, а на мой поднятый большой палец, лишь развел руками. «Свои не воруют, а фанатики просто дверь выбьют», – прошептал он, пропуская меня внутрь. Внутри оказалось довольно тесно. Где-то четверть помещения занимал подъемник, на котором сейчас возвышался старенький пикап, а все остальное было заставлено ящиками и бочками. Практически лабиринт, в который Дач вплыл бочком и повел меня за собой, уперся в совсем уж какой-то громадный ящик, на вид кило под 500, и тихонько постучал по нему. Стук явно был непростой, хоть и не азбука Морзе, но со смыслом. Сначала ничего не происходило, Я даже на всякий случай поднес руку поближе к пистолету. Если все-таки будет какая-то подстава, но сейчас. Потом внутри тоже раздался стук, на который Датч расслабленно кивнул и как бы невзначай придержал меня за руку. Как он все это видит-то? Неужели травоядные настолько хорошо знают, что и когда ждать от хищников? Сразу за перестуком раздался скрежет внутреннего механизма, и стенка контейнера открылась внутрь. «Аккуратно, здесь порожек», – прошептал Датч и вошел внутрь, сразу же скрывшись на лесенке. Нижний бортик контейнера остался на месте, стенки и сама дверца были толстыми. Сразу за досками шел дополнительный слой сантиметров на 20, тонкая сетка, заваленная ржавыми болтами и гайками. Наверху, скорее всего, то же самое, что-то типа защиты, если кто-то в щелочку посмотрит или крышку поднимет. Лестница здесь была новая, стальная, но с резиновыми накладками, гасящими любые звуки. Я спустился на 2 с небольшим метра и ступил на деревянный пол, покрытый стареньким и протертым одноцветным ковром. Внутри было светло, до потолка, на котором висела длинная лампа, похожая на люминесцентную, такую, которая любит скрипеть и щелкать, можно было дотянуться рукой, даже не вытягивая ее на всю длину. Комнатушка маленькая, вдоль стены ящики, но при этом такого чувства тесноты, как наверху, здесь не было. Чистенькое и даже уютное подполье. Мне понравилось. «Познакомься, это наш гость», — сказал Датч кому-то, кого я не смог сразу разглядеть за массивной тушей голландца. Он, похоже, и сам это понял. Усмехнулся и, втянув живот, попытался проскочить вдоль ящиков. А на свет люминесцентной лампы выдвинулась молодая девушка. Где-то от 20 до 25, невысокая и стройная. Одета она была далеко не в платье, тут уже подключались атрибуты сурового подполья в суровом приграничье еще более суровой Аркадии. Ботинки, облегченные каркараны-мародеры, джинсы, рубашка, к счастью, с довольно откровенным вырезом, и короткая кожаная курточка. Не знаю, почему я подумал, что к счастью, может, это вообще Шакрас так подумал. Но, соглашусь, вкус у Шакраса точно был. В глаза я тоже посмотрел. Озорные, с искоркой, прикрытые непослушной челкой. При этом виски были выбриты и волосы были довольно короткими, плюс веснушки. Почему-то вспомнилась история про лиса в курятнике, но я себя одернул. Все-таки Шакрас как-никак, но при этом вместо приветствия почему-то ляпнул. А ты тоже капибара? Вообще-то, такие вопросы девушкам задавать невежливо. Она недовольно поджала губы и с осуждением посмотрела на отца, типа кого ты к нам привел. Датч, все еще прижатый к стене, лишь поднял большой палец. Тогда она перевела взгляд на меня. Нет, но кусаться люблю. Дими, это Джордж, он временно с нами. Джордж, это Дими, и у нее майконг, в котором хитрой лисицы больше, чем всего остального. Уверен, что вы поладите, вмешался Датч, уходя дальше по коридору, прошептал. Но это не точно. Я улыбнулся, пытаясь вспомнить, кто такой майконг и чем там закончилась сказка про лису в курятнике. Дими тоже улыбнулась, и по мнению Шакраса, было в этом что-то хищническое. Не родную душу, конечно, признал, но типа благосклонно принял. Пойдем, покажу тебе наше убежище. Только свет выключи, а то аккумулятор посадим раньше времени. Она показала на небольшой рубильник рядом с входом и, не дожидаясь, пошла за отцом. Расстояния здесь были мизерные. Датч прошел всего пару метров и остановился у дверного проема. Заглядывал внутрь и вздыхал. Я выключил свет и догнал их, тоже заглянув внутрь. Маленькая комнатушка была оборудована под компактную больничку. Прямо на полу, на толстом матрасе, лежал мужчина, укрытый простыней. Вроде еще живой, но бледный как смерть, только вены, наоборот, почернели. Рядом стояла стойка с капельницей, лежал запас бинтов и баночки с эликсирами и мазями. Судя по разговору, это был один из караванщиков, а сама ситуация, как раз последствия той не особо удачной вылазки, про которую рассказывал Датч. Его ранили сектанты, и сначала казалось, что все обошлось. Он даже в город сам приехал, но потом случился то ли приступ, то ли рана открылась, то ли инфекция проявилась. Сейчас он был стабилен, но состояние Деми оценивало как тяжелое. Я хотел предложить поделиться живинкой, но потом узнал ее остатки на дне аж 3 пустых пузырьков. «Это тебе», — голландец протянул мне кусок белой материи, ту самую пропускную ленту. «Будут патрули спрашивать, говори, что тебя зовут Рон Бенхаувер. Документы и списки настоящие, а фотокарточек они пока не завели. Бери, знахарки сказали, что ему недели две еще до выздоровления. Не думай, что ты его место занял, это просто временное перераспределение ресурсов. Он, кстати, тоже нейрон. Датч махнул рукой и пошел дальше. То есть сделал ровно два шага до следующего дверного проема. Там даже дверь настоящая была. Стальная, от контейнера, а не занавеска, как в больничке. Ключ также обнаружился под ковриком, который тянулся через весь коридор. Голландец открыл дверь, включил свет и запустил меня внутрь. Здесь можешь пока пожить. Свет экономь, мы генератор только днем включаем, а аккумуляторов мало. Искатели изъяли. Я вошел в комнату, оценил размеры и наполнение. Площадь чуть больше 10 метров, и треть этих метров была заставлена ящиками. Одна стена полностью, частично по бокам от дверей, а в единственном свободном углу было две койки. По сути, те же матрасы, уложенные на те же ящики. Постельное белье серого цвета, подушек с запасом. Над кроватями на стенах висел всякий хлам. Большие часы, постеры с непонятным для меня смыслом, доска чуть ли не ученическая с прикрепленными на ней инструментами, назначение которых я тоже не признал. На вешалках висела чья-то одежда. Еще в углу над койками был небольшой стеллаж с какими-то папками, посудой и бутылкой местного виски. Потолок здесь был ниже, еще и трубы какие-то шли. Похоже, было, что здесь не только дверь от контейнера, это и есть грузовой контейнер, вкопанный, видать, еще до постройки самой мастерской, и потом обшитой вагонкой. Кислорода было маловато, но дышалось нормально, ни пыли, ни затхлости не ощущалось. Немного прохладно, но опять же в пределах нормы. Дом, милый дом, я скинул рюкзак и присел на одну из кроватей. Не рассиживайся, усмехнулся Датч. Дими там приготовила что-то. Потрещим, бутылочку только захвати. Понимаешь, первая инициация очень важна, сказал Датч, продолжая обсуждение геномов, которое мы начали после ужина. Она как фундамент. Чем он крепче, тем потом больше можно построить. Что значит крепче? Спросил я, разглядывая, как переливается янтарный виски в бокале. Ну, конечно, не как в нашем фирменном хардервайкском, усмехнулся Датч и выпил, чокнувшись со мной. Ну, смотри, например, песчаный кайман. Сила, раз, Датч начал загибать пальцы, энергия, два, скорость, три, живучесть и регенерация, четыре. Это, как ее, тестостерон в общем, пять, хотя он у всех есть, не об этом сейчас. В общем, этот геном считается идеальной базой, он как бы расширяет плацдарм для последующих инициаций. Очень много направлений для развития, и главное, что новые усваиваются легко, понимаешь? Это типа как группы крови и уровень редкости, спросил я, вспомнив, как мне объясняла Клара. Не совсем, покачал головой Датч, скорее сложность генетического кода, объем информации туда заложенный и ее свойств. Я, например, не могу усилить себя кайманом, щеки треснут, усмехнулся голландец и зачерпнул горстку орехов из стоявшего на столе ведерка, а он, наоборот, легко впитает капибару и, скорее всего, даже не заметит. А, например, шакрас, о-о-о, настолько все плохо. Датч откинулся на спинку походного кресла, отчего оно чуть не перевернулось. А Дими, которая сидела с нами, наоборот, приблизилась, заинтересованно посмотрев на меня поверх своего бокала. Я не для себя, для друга интересуюсь, пошутил я. Честно говоря, думал, что Датч своими навыками и так все это понял. Ну если для друга, улыбнулся голландец, то это очень круто, но все равно очень плохо, в смысле, сложно. Вот как кайман, капибару, так шакрас каймана даже не заметит. Шакрас – высший хищник, понимаешь, сверххищник, вершина пищевой цепочки. Даже человек с оружием ему не особо страшен. Так и чем его кормить тогда, это же очевидно, улыбнулся Датч, другими сверххищниками. Ха, ну мля, ага, очевидно, блин, ему, а ты как хотел, там настолько сложный геном, что абы какой ящеркой его не расшатаешь. Нужно искать других высших и дальше уже комбинировать. Но поверь, вот в комбинациях как раз и открывается высшее искусство. Это же Имен, то есть моему знакомому только на динозавров всяких и охотиться теперь. Я попытался вспомнить, кто на Земле считался высшим. Касатка, белый медведь, ягуар. Подожди, Датч обновил всем выпивку. Многие этого не понимают. Зарится только на силу и мощь, а ведь хищник хищнику рознь, даже высший. Надо искать варианты, смотреть глубже. Например, Датч задумался, посмотрел на дочь, словно искал поддержки, но она лишь плечами пожала. Например, стрекоза, не смотри на меня так, в своей системе она тоже сверххищник. Ты вспомни, кто такой суперхищник и в чем его роль. Во-первых, контролирует популяцию жертв. Во-вторых, поддерживает биоразнообразие. А в-третьих, является индикаторами состояния всей экосистемы. И стрекоза, ярчайший представитель. Смотреть надо шире, понимаешь, это только кажется, что это гусеница с перламутровыми крылышками. А ты знаешь, как она убивает. Это идеальный киллер, расчет траектории, скорости полета. Датч разошелся, а у меня шея мурашками покрылась от таких знакомых слов, которые я совершенно в другом контексте привык применять. Опять же зрение, продолжил голландец. Она видит почти на 360 градусов, причем в разных спектрах. Ультрафиолет, поляризация плоскости света. Она может фиксировать отдельные цели и следить за ними прямо в рое. У нее результативность 95%, даже у льва, который вроде как царь зверей. Пусть и не в этом мире, у него всего 50, догонит или не догонит. В этом мире он так, крупная кошка, а стрекоза здесь, мало того, что сохранила все то, что было там, так, еще и добавила, и яд, и зубы подросли. Про личинок стрекозы я вообще молчу, пираньи нервно стоят в очереди к дантисту. Понимаешь, мысль уловил, но связь геномов пока не просек. Что, у Шакраса крылья вырастут что ли? У Шакраса ничего не вырастет, усмехнулся Датч. Все, что надо, у него уже выросло. Но ты забываешь про контроль. Не вырастут крылья и глаза на жопу не развернутся, но приручить носителя такого же генома ты можешь. Управлять, получать сигналы с его органов чувств. Даже видеть его глазами при определенной тренировке. А если вид ядовитый, то и натравить можно. Не знаю, как объяснить. Не могу аналог подобрать, чтобы тебе понятнее стало. Понимаешь? А я вот могу аналог подобрать. Это практически разведывательный дрон получается. Понимаю, я кивнул. А, где говоришь, у вас здесь стрекозы обитают? Глава 18. Проснулся от вибраций биомонитора. Сработала отсечка в 24 часа до кризиса. На часах на стене, почти полдень. Голова ясная, отдохнувшая. Даже вспоминать не пришлось, чего это я не в норе среди корней, а в нормальной кровати проснулся. В какой-то степени, конечно, тоже в норе, но зато комфортный. На ящике, заменяющем тумбочку, нашлось полотенце, а сверху лежала тонкая потрепанная книжка. Заголовок гласил: «Трактат о познании себя и взаимодействию видов за авторством кого-то из детей леса». Так и было написано. Некто единый из леса. На главе про конкуренцию и синергию хищников лежала закладка, она же записка, с возвратом. Датч. Я размялся, разглядывая постеры на стенах. Отжался и растянулся, разогрел мышцы, чувствуя, что одновременно со мной ленивые потягушки устроил и мой геном. Не любит он, похоже, так рано просыпаться. Но будем переучивать. Чай, не сова, а Шакрас. Подхватив полотенце, собрался уже выходить в поисках умывальника, как дверь распахнулась. На пороге стояла Дими, которую я почувствовал еще несколько минут назад. Сладкий запах карамели и яблок, не настолько сильный, чтобы подумать на духе, но вполне ощутимый, как от шампуня или мыла. Еще примешивалось что-то от машинного масла и краски, совсем чуть-чуть, добавляя терпкости к сладкому аромату. И все вместе создало тот образ Дими, который Шакрас теперь за версту почует. Плюс-минус, надо проверять.